Оказавшись на территории Академии, немедленно отправился к казармам, где жили легионеры из прошлого выпуска. Те, кто сейчас нес патрульную службу на территории, следил за порядком, не давал самовольщикам выбираться за периметр. «Куда прешь?» – остановил меня один из легионеров в десятке метров от дверей. «Перепутал казармы, рекрут?» «Нет, мне нужен один из ваших. Его зовут Филир Йеттер из клана Орлов. Тебе зачем?» «Для него есть сообщение», – произнес я и затем жестом фокусника достал из инвентаря большую глиняную бутылку в оплетке из лозы. «А это тебе за помощь?» «Если подскажешь, где я смогу найти Филира или позовешь его из казармы». Макроский Хирис оживился при виде взятки собеседник. Он самый, из урожая десятилетней давности, созревший в бочке из красного дуба. «Филир здесь, сейчас позову», — сказал он и протянул руку к бутылке. «Извини, но передам, когда увижу Йеттера», — отрицательно покачал я головой. Во взгляде парня мелькнуло недовольство, но настаивать на своем он не стал. «Ладно, понял, что не доверяешь, хотя и зря. Жди, сейчас схожу за Филиром», — процедил он. «Но учти, если он не пойдет, то я эту бутыль у тебя силой заберу». «Не нужно силой, я и так отдам за честно выполненную работу». Был риск, что легионер просто постоит пару минут внутри или поваляется на своей кровати, после чего выйдет и скажет, что мою просьбу он передал, но сослуживец не пошел с ним. К моей удаче, да и его тоже, ведь я бы точно узнал рано или поздно про обман, парень оказался честным. Он вернулся через 4 минуты в компании с коренастым блондином лет 20, с невыразительным круглым лицом и неприятным взглядом. «Я Филир Йеттер», — сходу назвался он. «Что за сообщение у тебя ко мне? От кого?» «Похож по описанию, которое дал Кьетар», — подумал я, одновременно сближаясь с ним. «Сообщение от меня. Я вызываю тебя на дуэль». И с этими словами смачно плюнул ему в лицо, сопроводив плевок мгновением спустя легким пинком в пах. Бил слабо, чтобы не искалечить раньше времени ублюдка и не дать тому законное право оттянуть начало поединка. Именно он собрал информацию по мне и о Лиге Дармык и передал ее своим соклановцам. Зачем так поступил? Во-первых, сказались эмоции. Я всю дорогу представлял, как разукрашу рожу уроду. Во-вторых, после плевка и удара любой клановый точно не станет отказываться от дуэли, так как проигнорировать подобное — позор. Его окружающие перестанут уважать и весь круг друзей и соратников, если не полностью отвернется, то в значительной мере. А там слухи выйдут за пределы академических стен, что принес серьезный урон авторитету клану. «Ты что творишь? Да я тебя сейчас!» — рявкнул на меня легионер, который привел Филира. Он дернулся ко мне и тут же застыл статуей, когда перед его лицом возник граненный кончик моей шпаги, выросший из руки, как по волшебству. «Не лезь. Этот подонок нанял убийц для моего устранения, когда я ушел в город в увольнение. Информация точная, никаких ошибок нет», — холодно сказал я ему и убрал оружие. «Да кто ты такой?» И тут меня будто черт толкнул под руку. «Рансур», — с достоинством произнес я и добавил с апломбом. «Иван Рансур». Но собеседник нисколько не оценил мой ход, видать, не смотрел ни одного фильма из «Бандиады». Вместо этого он живо поинтересовался. «Тот самый, сын короля Гарафы?» «Я сын Инвар Рансур», — зло глянул на парня, отчего тот отшатнулся, как от удара. Тут зашевелился под ногами Филир, приковав к себя мое внимание. Медленно поднявшись на ноги, он со смесью страха и ненависти посмотрел мне в глаза. «Ты покойник, Рансур. Когда поединок?» «Не будет никакого поединка. Ты просто сдохнешь». Реакция у него оказалась совсем не на высоте. От моей пощечины он отлетел назад почти к самому входу в казарму. Даже не заметил моего движения перед ударом и не попытался закрыться или хотя бы отшатнуться назад. «Я тебе даю шанс сдохнуть не так позорно на арене», — наставительным тоном сообщил я ему, давая возможность подняться на ноги. «Иначе я тебя забью прямо здесь голыми руками, как бешеную дворовую псину». Вместо ответа он взмахнул рукой, отправляя в меня огромную перламутровую сосульку. Но та безрезультатно разбилась о вовремя выставленный мной магический щит. Все еще надеясь на скорую схватку с ним, я не стал бить боевыми навыками. Просто вновь с ним сблизился и пнул в живот. В этот раз нога столкнулась с невидимой защитой. И тогда я уже не стал сдерживать себя. Пинок, полет, низко полетел, к дождю, — мысленно прокомментировал я полет противника сквозь дверь в казарму. Обстановка внутри оказалась точно такая же, как в моей, разве что кровати выглядели слегка комфортнее и богаче. Но тут дело могло быть в желании легионеров улучшить свои условия проживания на свой счет, и руководство академии пошло им навстречу, чтобы таким образом еще сильнее увеличить различия между ними и рекрутами. Едва только мы с Филиром оказались внутри, так сразу же началась суматоха. Легионеры повскакивали с кровати и стульев, многие бросились к стойкам с оружием, другие принялись активировать боевые и защитные навыки. На лестнице, ведущей на второй этаж в женское расположение, показались несколько девушек. Я дал противнику встать на ноги и повторил свое предложение, и опять тот проигнорировал его. Мало этого, еще и громко проорал призыв помочь ему разобраться с обезумевшим рекрутом, который ни с тоги, ни с сего напал на него на улице, и даже смог кое-кого убедить в этом. К счастью, парочка шагнувших к нам парней не стала сходу бить по мне, а сперва стала оценивающе присматриваться. «Я Иван Рансур», — громко представился я, — «и я вызываю на поединок до смерти Филира Иттера за то, что он натравил на меня убийц, когда я ушел в увольнение в город. Этот трус хочет, чтобы моя ярость разделилась и на вас, подставить под мой гнев и гнев моей семьи тех, кто невиновен в нападении. Не слушайте его и останетесь живыми, а ваши кланы и роды не получат Рансуров в смертельные враги. Этого ублюдка я вызываю на дуэль, а если он решил отказаться, то забью его прямо здесь». Пыл у защитников моего врага быстро спал. То ли сыграло мое имя, то ли угроза начала клановых войн, то ли упоминание про поединок, от которого отказывается их сослуживец. Филир уже стоял на ногах, с ног до головы он закутался в ледяной панцирь. Сейчас блондин выглядел так, как если бы его вывели на сибирский мороз и как следует облили водой. При этом толстая корка льда не мешала его подвижности. Трескаясь от его движений, она мгновенно зарастала, как только маг холода замирал. По казарме поплыл гул человеческих голосов, слившийся в единый шум. Никто не торопился помогать сослуживцу или останавливать меня. Все следили за разворачивающимися событиями. Сам Филир больше не атаковал, уйдя в глухую защиту. Что-то ждал, и уже скоро стало ясно, чего. Всем прекратить беспорядки и замереть на месте. Раздался за моей спиной властный женский голос. «Рекрут, что ты здесь делаешь? Для подобных тебе сюда вход строго запрещен». Я в полоборота обернулся в сторону говорившей. Ей оказалась высокая подтянутая женщина в одежде цветов командующего состава академии со знаком опциона. Скорее всего, местный командир. «Ну, сейчас начнется», — с досадой скрипнул я зубами. Я уже пожалел, что решил сделать все по правилам, а не прибил ублюдка на месте. «У меня появились безотлагательные дела к одному из легионеров», — сообщил я ей, удерживая взглядом ледяную фигуру врага. Как оказалось, трусу и подонку, который проворачивает грязные делишки за чужими спинами и не имеет чести и храбрости ответить за это на дуэльной площадке. Вместо того, чтобы сражаться самому, он принялся звать к себе на помощь посторонних и незамаранных в своих преступлениях, чтобы подставить их и их семьи. Это крайне подло к тем, кто считал его своим боевым товарищем. «Хватит», — оборвала меня опцион. «Снимайте защитные покровы, убирайте оружие и следуйте за мной. Шо и Чиари, сопроводите нас». Помедлив пару секунд, я последовал указанию. Драконья чешуя пропала, шпага втянулась в руку. Через мгновение спал ледяной доспех с моего противника. Опцион вывела нас на улицу и направилась в сторону главного здания. Я и Филир шли слева и справа от нее. Крупный парень и девушка из легионеров следовали за нами по пятам, следя, чтобы никто из нас ничего не выкинул эдакого. «Эх, давненько не виделись», — посетила меня мысль при виде знакомого мужчины. Это был тот самый тип, раскрывший замысел моей приемной матери, в котором мне отводилась роль наемного убийцы отпрысков из враждебных Рансуром кланов и родов. Тогда он допрашивал меня в паре с обладательницей навыка по распознаванию лжи и владелицей таланта по ментальному давлению. «Сейчас был один. Опять ты?» — нахмурился он и перевел взгляд на опциона. «Что произошло, Изольда?» «Он напал на одного из моих легионеров». «Не напал, а вызвал того на дуэль», — счел я правильным поправить женщину. «Но говнюк решил вместо этого устроить подлость и позвать себе в помощь товарищей. Я считаю, что это подлость и огромное пятно на всю академию. Я твоего мнения не спрашивал». Допрашивал он нас с Филиром по отдельности, потратив на каждого по полчаса своего времени на каждого. Я рассказал почти все, оставив за кадром упоминание девушки, которую хотели устранить моими руками хитрожопые соклановцы Филира. После этого меня отправили на сутки в тюрьму. Чуть позже выяснилось, что и Йеттера тоже. В его случае командование решило перестраховаться, опасаясь, что с ним покончат мои соратники, прослышав про наш с ним конфликт и его предысторию. Глава 16. «Умеешь ты отдыхать», — хохотнул Есир, встретив меня в казарме, куда меня сопроводили двое хмурых легионеров после завершения срока наказания. Кстати, они же сообщили мне, что Филира в академии больше нет. Еще утром он покинул ее и умчался, скорее всего, под крылышко к родному клану. А то, задрал я к потолку нос. «Рассказывай, как все было», — потребовала Мина. «В этом деле замешана девушка», — неожиданно спросил Риван. «Чую, что без нее не обошлось». Ткнув пальцем в небо, парень попал точно в цель. «Впрочем, это же Риван. Он о девушках будет думать, даже если найдет чужой волос в своей тарелке. Еще и со смачными подробностями примется обсуждать и гадать, с какого он места, как попал в его пищу и не специально ли это сделала таинственная незнакомка, решив таким экзотическим способом дать ему знать о себе. Один клан решил стравить мой клан с другим, чтобы позже воспользоваться результатами нашей войны для личного обогащения. Филир за награду смог собрать нужную информацию внутри академии и передал ее врагам. Коротко рассказал я свою историю. Затем глянул на главного бабника нашего контуберния. «Извини, Риван, но никаких девушек в этой истории нет. Просто ты об этом не знаешь. Может даже, она не одна», — ничуть не смутился он. «Таинственные, страстные и коварные красотки. Может и так», — не стал я с ним спорить. Следующие две недели прошли так тихо, что я успел заскучать. Нашу центурию даже не отправляли на задания за пределы стен. Зато у меня появилась куча времени для собственного возвышения. Благо, что марок у меня с недавних пор хватало. Ступень возвышения. 31. Сила. 31. Телосложение. 31. Ловкость. 30. Привлекательность. 7. Боевой кнут. 30. Ментальный щит. 31. Гибкий скелет. 30. Стальной скелет. 30. Тихий шаг. 30. Выносливость. 30. Сильный удар ногами. 30. Регенерация. 31. Мимикрия. 31. Ориентирование под землей. 30. Легкий скелет. 30. Легкие арбалеты. 30. Артефакторика. 31. Пси-артефактная ковка. 31. Чтение следов. 30. Защита. 30. Рудознатец. 30. Ночное зрение. 31. Ночное аурное видение. 31. Увеличение размеров тела. 8. Скрытное подкрадывание. 30. Жизнестойкость. 31. Кровавое сосредоточие. 30. Кровавая пуля. 30. Слияние с окружающим миром. 31. Кровавый серп. 30. Внешнее тело. 31. Постороннее присутствие. 30. Постороннее внимание. 30. Изменяемый орлиный взгляд. 30. Бычья мощь. 30. Подножная еда. 30. Лесное укрытие. 30. Уменьшение запаха тела. 30. Восстановление организма к состоянию до недуга. 31. Синхронизация разнополярных архетипов. Заблокирован. Синхронизация разнополярных архетипов. Заблокирован. Синхронизация разнополярных архетипов. Вулканический рассекатель темной ауры. 30. Энергетический шок. 30. Диффузия металлических сплавов. 30. Скорость. 31. Реакция. 31. Сохранение качества вещей. 31. Меткая стрельба. 30. Меткая стрельба из арбалета. 30. Призыв первородного низшего 023. Призвание проклятого титана. Использование невозможно. Неподходящие условия. Скольжение между планами. 31. Чувство опасности. 30. Кровное единение с семьей Рансур. Использован. Заблокирован. Золотая кровь. 31. Силовой линзовый щит чешуя дракона. 31. Золотой бритер. 31. Золотой барьер от отравления. 10. Закалка внутренних органов. 10. Уклонение. 31. Двухпозиционный амулет. 31. Ослепляющий страх. 10. Облачный коршун. 10. Плюющийся молох. 10. Золотая обезьяна. 31. Стеклянный угорь. 10. Щит разума. 10. Мягкое приземление. 10. Высокая либидо. 1. Мужественная красота. 1. Воздушное копье. 1. Поверхностный воздушный доспех. 1. Могучий прыжок. 1. Лидерство. 1. Я все-таки использовал жетоны с навыками, доставшимися с убитого Седовласова. Выучил все, в том числе и те, которые более пристали бы Альфонсу или бабнику вроде Ривана. Каюсь, просто не удержался. И, скорее всего, на моем месте мало какой мужчина нашел бы в себе силы отказаться от такого. Уж очень эта тема специфическая, впитанная в подкорку любого представителя сильного пола с момента, как начинается половое созревание. Размер, толщина, длительность, либидо, секс, очарование девушек до их мокрых трусиков своей мужественностью. Так, стоп, куда-то меня не в ту степь потянуло. Повышать трофейные навыки не стал, кроме двух из них, которые могут оказаться полезными в любой момент. Это защита разума и смягчение падения. Прочие оставил на том уровне, который получил с жетоном. Главную ступень поднял на единицу, повысил некоторые навыки и все. Оставшиеся марки могли понадобиться мне для важного дела, которым я озадачил Киру. Призыв Пета поднял на максимальное значение. Уж очень мне понравилось, как работает данный навык. Будь у меня артефакторика повыше, обязательно озаботился бы созданием амулета с призывом, чтобы иметь двух защитников. К сожалению, талант оказался из тех, к которым даже не стоило и думать подступиться на текущей ступени меня как артефактора. Точно так же не мог усилить амулетом золотого бритера, золотую кровь и призыв первородного низшего. Имея я в значительном количестве призывы скелета терминатора, то стал бы поистине всемогущим. В бою ни один враг не стал бы для меня серьезным противником. Низшего можно было использовать и в качестве ассасина, призвав рядом с владениями недругов и отправив тварь с приказом убить там всех. К концу третьей недели со мной связался Арисар. Неведомыми путями он вышел на мое командование и смог устроить встречу рядом с воротами, ведущими на территорию Академии. «Ну и наворотил ты дел, Иван», — сказал он после приветствия. «Хорошо, что не успел прибить того молодого недоумка Иттера. Инвара смогла надавить на его рот, а через того на клан Харлов. Теперь все они нам должны, не считая того, что уже выплатили. Ему просто повезло. Я хотел сделать все по правилам, но хмыренок оказался трусоватым», — хмыкнул я. «Это еще не все. По твоим чертежам наш оружейник смог собрать те штуки для ног». «Оружейник?» – переспросил я. «Это же не оружие, а другого под рукой не нашлось, кто смог бы разобраться с этими дугами, пружинами, распорами и упругим железом. Надлант у нас за особые луки и арбалеты с прочими самострелами отвечает. Когда я попросил его посмотреть на чертежи, то он не стал отказываться», – произнес изгой и замолчал. Причем пауза мне показалась странной, будто продолжение куда интереснее всего им сказанного до этого. «Собрал, собрал и не только. Арисар, что там с моими чертежами, а? Не тяни кота за одно место», — пристыдил я собеседника. Надланд получил новую ступень и новый навык за них. И это настоящее чудо, так как он возвышенный посильнее меня. Такие, как он, уже почти перестают подниматься. А потом еще один из наших дружинников поднялся на ступень и получил новый навык, когда стал тренироваться с этими штуками. «А как, ага», — кивнул изгой. «Инвара тоже была приятно удивлена. Просила тебе передать, чтобы ты еще что-то подобное придумал, чего еще нет ни у кого. Парашют, параплан, дельтаплан», — немедленно пронесся ворох идей в голове, и вслух сказал. «Я подумаю, но пока ничего не обещаю. Подумай, подумай», — вновь кивнул он. После чего в его руках возник небольшой сверток. «Это тебе. Первый комплект джамперов от Надланда, с зачарованием, а еще жетон с навыком для их использования». Инвара не пожалела средств и подняла все связи, чтобы скопировать с навыка дружинника жетон для тебя, и еще 30 тысяч марок для повседневных нужд. «Спасибо», — от всей души поблагодарил я изгоя. «И матушке передай, что я благодарен ей и люблю». На этом наш разговор закончился. Попрощавшись друг с другом, я и Арисар отправились заниматься своими делами. Я служить, а он, полагаю, кутить в таверне и борделе. Изучать и проверять подарок в деле я направился на малую тренировочную площадку, которых на территории Академии хватало и почти всегда одна-две таких были свободны. Первое, на что обратил внимание, это возможность складывать главную рессорную пружину дугу. Подобная штука резко повышала функциональность джампера. На земле это почти невозможно, так как нет магических техник для зачарования вещей. Вторая функция – скольжение по дуге опоры для стопы и коленного упора. Это в разы делало более удобным надевание конструкции. Подошва у джамперов после наложения магических техник теперь могла превосходно держаться на достаточно мягких поверхностях. Например, без этого бег по лесу мог оказаться сложным, так как более узкая, чем стопа опора просто-напросто тонула бы в мягкой лесной почве и подстилке. Насмотревшись на подарок, я не удержался и нацепил его на себя. Пройдясь туда-сюда по площадке, попрыгав и даже совершив переворот в воздухе в прыжке, я констатировал, что даже без навыка отлично чувствую джамперы, будто не одну неделю усердно занимался в них. За это стоило сказать спасибо моим навыкам. Причем не только ловкости и реакции со скоростью, но и закалки внутренних органов, которая улучшила в том числе и вестибулярный аппарат. Я так глубоко ушел в изучение подарка, что проморгал угрозу. И когда чувство опасности взвыло сиреной, я только и успел отпрыгнуть на рефлексах в сторону. На большее времени у меня не оставалось. Мимо пронеслась туча стальных шипов. А там, где я стоял секунду назад, прямо из земли выросло грязно-белое облако удушливого газа с резким запахом лилий. Никого не было видно. Техники поиска врага также промолчали. Видимо, враги использовали отличную маскировку, в том числе и от сканирующих навыков. Как только я замер на секунду после кувырка ухода, то сразу же запустил кровавый серп в направлении, откуда прилетели шипы. Бил наугад, желая больше спугнуть невидимку, чем реально поразить. И какого же было удивление, когда я услышал надрывно-тоскливый крик. «А-а, он отрубил мне ногу, ногу отрубил». Но еще, с этой мыслью я пустил на звук две кровавых пули, которые создавались намного быстрее серпов. И в очередной раз, это уже привычка какая-то, подумал, что опять забыл купить жетон с навыком кровавые иглы либо их аналог. Кристаллы не пролетели мимо. Вновь раздался болезненный крик, сменившийся кашлем, а затем в 15 метрах от меня в воздухе соткалась человеческая фигура в сюркой рекрута Академии, стоявшей на одном колене и прижимавшей обе руки к верхней части груди, чуть ли не на шее. Оценив картину мгновенным взглядом, я активировал псевдотело и бросился к раненому врагу. Метров за пять до него по сознанию опять ударило острое чувство опасности справа. К этому моменту псевдотело полностью сформировалось, и к нему вдовесок активировал чешую дракона. Полусфера защиты сформировалась мгновенно и буквально за миг, как в нее ударили три шара размером с грейпфрут неприятного темно-зеленого цвета, будто фрукты, покрытые гнилью. После столкновения они разлетелись на сотни крупных брызг, запятнав внушительную часть тренировочной площадки. В воздухе поплыл омерзительный запах тухлых яиц. В ответ я ударил кровавым серпом и бросился вперед, рассчитывая вблизи достать врага бичом, который стал на ходу доставать из вторичного хранилища. И в этот момент получил мощнейший удар в спину. И через две секунды еще один. В промежутке между ними краем глаза заметил, как притирку с чешуей пролетел арбалетный болт со светящимся наконечником. Защита и псевдотело спасли от гибели, но не от ранения. Первая стрела перегрузила мою магическую броню, и вторая прошла сквозь нее без особого труда. К сожалению, чешуя дракона защищала меня с фронта и боков, оставляя открытой спину. Она бы точно отразила стрелу, но, и все же, как бы враги не подготовились к нападению на меня, я им оказался не по зубам. С пробитым легким и плюясь кровью, я добрался до места, откуда по мне стрелял магической отравой противник, и несколько раз полоснул бичом в разные стороны. Третьим взмахом сумел зацепить невидимку. «А-а, демоны!» — раздался женский голос, преисполненный болью. «Жат, я ранена!» Ориентируясь на звук, я полоснул крест-накрест воздух в предполагаемом месте пребывания крикуньи. К сожалению, она успела выйти из зоны поражения, а отличные амулеты скрыто, ничем другим враги не могли пользоваться, если они рекруты, пусть даже легионеры, у которых навыки значительно уступали моим, качественно укрывали ее от моих глаз и сенсорных чар. В этот момент по чешуе прилетели еще две стрелы, а затем с коротким опозданием третья, едва не зацепив меня. В ответ я метнул в примерном направлении стрелка несколько кровавых пуль. Следом впервые использовал призыв питов, только не обезьяны, а насекомых. Всего их появилось двое из-за низкой ступени таланта. Выглядели твари устрашающе и оказались очень прыткими. Они принялись носиться вокруг меня, иногда выскакивая вперед на десяток метров и громко щелкая своими секаторами. Противников, как и я, молохи не видели, но делали все, чтобы запугать их и не дать поймать себя в прицел. То ли ранения сказались, то ли решили, что, потеряв инициативу, дальше не стоит воевать, то ли впечатлились моими талантами, но враги решили отступить. После призыва молохов больше атак не последовало, да и чувство опасности молчало. О нападении на меня напоминало только рана в спине, вонь и неподвижное тело первого сраженного противника. Первым делом я полез за спину, чтобы нащупать кончик стрелы и вытащить ее из себя. Но сколько бы я ни елозил пальцами, отыскать болт не выходило. Мало того, боль потихонечку уходила, а плеваться кровью я перестал минуту назад, будто рана уже стала заживать, несмотря на наличие постороннего тела в ней. Или там чисто, такое могло иметь место, если в меня стреляли из магического арбалета, использующего псевдострелы. Подобному оружию не требуются боеприпасы, только особые кристаллы с энергией, которая делает все, взводит оружие и создает болты уже в желобе. Это предположение заставило вздохнуть с облегчением. Продолжая сторожиться, я подошел к неподвижному телу и толкнул то ногой в бок. В ответ раздался булькающий хрип, и только сейчас обратил внимание, что все еще нахожусь в джамперах. Псевдотело частично облепило их тоже. Чистой осталась только нижняя часть рессоры. Несколькими движениями я снял конструкции и убрал в инвентарь, а после этого вновь обратил свое внимание на раненого. Одна из кровавых пуль попала ему точно в межключичную ямку, а самый первый серп отсек незнакомому мне парню стопу в районе щиколотки. «Жив, сучонок», — вслух сказал я и опустился рядом на одно колено. «Не хочется это делать, но иначе я не узнаю имена остальных. В планах у меня было вылечить рекрута, чтобы потом допросить его со всей самоотдачей. Увы, в планы вмешалась третья сила. Отойди от него», — раздались крики. «Быстро отошел. Если он мертв, то тебе не поздоровится». Обернувшись на крики, увидел двух патрульных легионеров, спешивших к тренировочной площадке. До них было порядка 50 метров. Ну да, прям кавалерия из-за холмов, — пробормотал я себе под нос и в сердцах крикнул. «Где вы были раньше?» Молохов я сразу же отозвал. Во-первых, они могли самостоятельно атаковать приближающихся. Во-вторых, не хотел тем давать лишнюю информацию о себе. «Опять ты!» — в сердцах выкрикнул Симонек, когда патрульные привели меня в знакомый кабинет. Глава 17. Благодаря выжившему одному из напавших на меня рекрутов быстро выяснились имена остальных. Всего участвующих в подлом нападении оказалось четверо. Никого из них я не знал. Мало того, все они не являлись членами откровенно враждебных моему клану семейств. Пообщаться мне с ними не дали. Причин оказалось две. Сначала руководство Академии внимательно следило за тем, что я всегда находился на максимально доступном расстоянии от этой четверки, а затем их буквально за один день прикончили на дуэлях. И знаете, кто это сделал? Мои почитатели в лице Итана Линса со своими соратниками. Горовца буквально взбесил поступок четверки мерзавцев, которые посягнули самым подлым способом на жизнь сына его любимого короля. В отличие от меня, за ним не следили, а мои враги не стали отказываться от дуэли. Неизвестно, на что они рассчитывали. Ну, не могли же они не знать о слухах в мой адрес и гражданстве Итана, или знали, но не связали одно с другим, или просто были на взводе и подумали, что дуэль окажется отличным способом снять нервное напряжение. Кстати, эти дуэли прошли мимо меня. Сам я в это время находился в городе в увольнении. Неизвестно, какие планы лелеял Симоник, отправивший меня за стены Академии, но мне это было на руку. Кира на постоялом дворе не оказалось, но его хозяин, обнаружившийся за стойкой и легко вспомнивший меня, любезно сообщил, что девушка скоро вернется. В это время она каждый день совершала прогулки. «Кира!» — крикнул я, когда увидел ее у входной двери. Та посмотрела в мою сторону. Через секунду недовольное и строгое выражение на ее лице сменилось улыбкой. А еще через 5 минут она потащила меня в помывочную при постоялом дворе, заплатив за единоличное использование просторной комнаты. То, чем мы там занимались после того, как смыли с себя пот и пыль с городских улиц, продолжилось в ее комнате. Это не было чувствами, вернее, не настолько сильными, чтобы назвать те страстью и тем более любовью. Потом была совместная трапеза. Еду служанка принесла прямо в комнату, и только после этого пришло время поговорить о наших делах. «Я достала то, что ты просил», — сообщила она и передала мне 2 жетона с навыками. Один из них нес в себе навык с созданием амулетов украшений, второй после изучения наделит меня способностью «Кровавый град». Не те иглы, про которые я частенько вспоминаю, сожалею, но тоже площадное заклинание. Если навык покажет себя достойно, то он закроет нишу кровавых игл. «Спасибо», — я поцеловал девушку в щечку, но она настойчиво положила мне ладошку на затылок и заставила переместить губы к ее губам. Нацеловавшись, я решил прямо сейчас изучить новые навыки и проверить один из них в деле. А то если так дело пойдет, то я все увольнение проведу только с одной Кирой. Артефактные украшения поднял всего на 11 единиц, кровавый град на 10. И раз уж стал заниматься подобным, то решил и джампер изучить. Навык с ними также поднял до 10-й ступени. В подобном ослаблении талантов имелись несколько причин. Во-первых, я экономил марки, которые мне уже вот-вот понадобятся для работы с ювелирными амулетами. Во-вторых, чем ниже ступень навыка относительно ступени возвышения, тем проще, легче, быстрее и безболезненнее происходит его изучение и повышение. Следом поднял привлекательность до 11. Увеличение навыка почти в полтора раза заметно сказалось на моей внешности. Акира даже высказалась: «Иван, еще чуть-чуть и я не сдержусь и наброшусь на тебя. Ты сейчас стал таким милым и притягательным». На всякий случай решил отделаться молчанием, сделав вид, что погружен в мысли и чувствую себя не очень после изучения стольких талантов. Из чувства паранойи, встроившейся в спираль ДНК, не стал говорить девушке о количестве взятых навыков. Наконец, пришел черед для артефакторики. В качестве проверки начать решил с простого кольца. Основу для него выбрал в виде демонических костей. Красоту же создадут дополнительные элементы, золото и полудрагоценные камни. Эти поделочные материалы все та же Кира приобрела в городских лавках по моему заданию. Яшма, янтарь и турмалины разных цветов, нефрит, речной жемчуг, золотой песок с крохотными самородками. Из-за особого отношения к данным минералам они стоили намного меньше, чем могли бы стоить на земле. Кольцо получилось. Крупный аметист был зажат зубчиками золотой короны в навершии кольца. 4 крупных зубца и 8 мелких. Золотая проволока обвивала костяную основу, выступая снаружи и заполняя прорези во внутренней части, там, где кольцо будет соприкасаться с кожей. Кольцо давало своему носителю плюс 11 привлекательности и столько же ментальной защиты. «Держи», я протянул поделку Кире. «Это тебе подарок от меня». Та довольно пропищала, сцапала кольцо и полезла обниматься. Несмотря на то, что первый опыт у меня удался, без сложностей не обошлось. Работа сразу с несколькими материалами и создание предмета, состоящего из более чем 2 разных материалов, сегментов деталей и с 2 навыками, оказалась крайне тяжелой. А ведь у меня дальше в повестке стояло создание сережек и подвесок с брошами. Там элементов будет ого-го. Рискнуть, подумал я, и решил, что да. После этого обратился к своей соратнице. «Кира, мне нужно побыть одному с часок, и чтобы никто не беспокоил в это время. Можешь подежурить за дверью?» Та молча кивнула, быстро поднялась со стула и покинула комнату. Никаких лишних вопросов. Золото, а не девушка. Оставшись один, я запер двери ставни на засовы, после чего активировал скольжение. Миры мгновенно наслоились друг на друга, и вскоре я оказался на каменистой пустоши у подножия небольшого холма. Осмотревшись по сторонам и не найдя непосредственной угрозы для себя, я призвал золотую обезьяну. «Охраняй». После этого устроился как можно удобнее на складном стуле, взятом из инвентаря. Перед собой на столике разложил ингредиенты для будущего крафта. Сейчас была очередь сережек. Форму взял многоярусную с так называемыми висюльками. Основа вновь была костяная в виде кольца в форме широкой капли размером 2 на 3,5 см. Кость пронизывала тончайшая золотая проволока. Из нее же был сделан замок для крепления на ухе. От нижней части капли спускались 3 грозди из ограненных плоских турмалинов арбузного оттенка. Всего камней в каждой было 4. Самым верхним был крошечный камень диаметром с сухую горошину. Нижний имел размер немногим более сантиметра. Крепились они золотыми колечками. Переведя дух после изготовления сережек, я приступил к созданию подвески в том же стиле. По сути, у меня вышла 3-я серьга, только размером раза в 4 больше и массивнее. Каждый предмет имел в характеристиках только привлекательность на 11-й ступени. Поразмышляв, я решил, что 2 таланта – это жирно. Тут и перерасход марок, и снижение количества ювелирных амулетов. Еще стоит отметить, что на демоническом плане изготовление амулетов проходило на порядок легче, чем в мире живых. Этот момент я отметил в своем предыдущем путешествии по плану. Слегка переведя дух, я продолжил работу. Когда закончились все марки, решил возвращаться обратно. За все проведенное в этом неприятном месте время меня никто не потревожил. Ни демоны, ни... тьфу-тьфу-тьфу, проклятый титан. Внимание последнего я особенно опасался. Отозвав охранника Пета, я вернулся обратно в комнату на постоялом дворе. Там выложил все свои поделки на стол и только после этого сдвинул засов на двери, распахнул ту и сказал Кире: «Я все, пошли, оценишь, что у меня вышло». Дважды просить девушку было не нужно. «Какая красота!» — вырвалось у нее при виде моих, в принципе непритязательных поделок. Формы я черпал из памяти. Когда-то бывал в ювелирном магазине и несколько раз смотрел в интернете каталоги украшений на земле со своей девушкой. Вот все то, что тогда видел и запомнил, я сейчас повторил. Из яшмы и нефрита сосновой на демонической кости с золотыми вставками сделал несколько крупных колец с усредненным размером для женских пальчиков. Сотворил парочку браслетов. Комплекты продавая не ниже, чем по 80 тысяч. Если какие-то прохиндеи посчитают себя очень умными и сперва приобретут серьги или колье по отдельности, не гарнитуром, то вторую часть предложи другим торговцам или придержи у себя некоторое время. Кольца с браслетами и броши отдавай минимум по 25, дал я наставление девушке перед тем, как с ней расстаться. Почему я решил заняться украшениями, а не как раньше делать простые амулеты для авантюристов, охотников и воинов? Все дело в конкуренции. Шит – это огромный город. Сюда везли продукцию со значительной территории пояса, а также создавали многое на месте. Подобных моим старым амулетам тут было полно. И в то же время я неким, шестым чувством понимал, что если меня станут искать, то обязательно потянут за кончик нити, связывающие меня и амулеты с ночным аурным зрением. Редчайший навык мог меня и обогатить, и уничтожить. От продажи амулетов через клан я тоже решил отказаться. Это просто отодвинет нежелательную встречу с врагами, но не уберет ее полностью. При этом в Шиде жили тысячи женщин, которые любили показывать себя и имели деньги для оного. Увядающую красоту возвращали красивыми нарядами, украшениями и амулетами с навыками привлекательности, красоты, очарования, женственности и так далее. И вот тут конкуренция у артефакторов едва ли не отсутствовала. Амулеты в виде женских безделушек везли черт знает откуда. Женщины ждали месяцами нужную вещь и занимали очередь не хуже, чем советские граждане некогда за стиральной машинкой. Это, разумеется, не касалось тех, кто был обеспечен значительно выше среднего уровня. Я же делал ставку на жен крупных лавочников, командиров дружин и отрядов поисковиков, опытных наемников. У таких марки обязательно присутствуют, и их супружницы гарантированно смогут выпросить себе кольцо, браслет и даже гарнитур, который превратит их увядающие телеса в тушки модельной внешности. Насколько я прав, покажет время. Если не выйдет продать мои поделки торгашам, то Кир арендует уголок в магазине Флора и станет продавать их самостоятельно. Возможно, это даже выгоднее окажется. Сейчас, когда я оказался в четырех стенах и под жестким контролем, иного способа добыть марки для быстрого личного возвышения не выйдет, если только прыгать на демонический план и устраивать охоту на местных обитателей. Но данный способ имел кучу минусов, которые легко могли поставить на мне точку. Жирную такую, вроде той, в которую превращается муха на стене после удара по ней мухобойкой, или просить у семьи. Но тогда придется открыть те свои тайны, о которых я не рассказал Инваре. Глава 18. Воспользоваться результатами своих успехов на Ниве Артефакторики я не успел. Уже на следующий день после возвращения из увольнения узнал, что всю мою центурию отправляют в усиление отряду наемников и части городской дружины. Внушительный отряд воинов будет сопровождать еще более крупную группу простых людей для создания нового поселения далеко-далеко на юге. Это даже не граница пояса, а слегка за ее пределами. Разведчики смогли отыскать некое место, полное добра. Отдельные отряды даже сливки не смогут там снять. Требуется постоянная и кропотливая работа немалой толпы людей с различными бытовыми навыками. А к ним огромная охрана, потому как Абыкова в караван переселенцев не брали. В тех местах плотность амбры была чуть выше, чем даже в окрестностях Шида, считающегося самым насыщенным данной энергией. Не настолько, как на плантации черноколючей агавы, где фон поддерживают особые амулеты, но и имеющегося хватит, чтобы обладатели ступени ниже 18 стали испытывать проблемы со здоровьем. Караван собирался уже давно и должен был покинуть город со дня на день, но только сейчас командование Академии соизволило сообщить рекрутам о данном событии и назначить тех, кто отправится в те края отдавать долг перед кланами и родами. Если верить слухам, то чем дальше на юг, тем меньше вероятность встретиться с разумными машинами и выше встреча с монстрами всех типов. Преподаватели рассказали, что там можно встретиться с големами всех типов, от растительных до оживших камней. Правда, конкретно с такими существами вероятность встретиться самая низкая. Для них амбры в тех местах так же мало, как кислорода для человека на 10-километровой высоте в горах. Зато даже обычный олень может доставить кучу проблем одиночному среднему возвышенному на 25-й ступени. Чего уж говорить про крупных хищников. А вот для меня там должно быть полное раздолье. Интересно, сколько марок будет выпадать с местного зверинца? Промелькнула в моей голове мысль, навеянная внутренней жабой. Не стал даже и думать о том, что это из-за меня Центурия лезет в такую задницу. В Академии без меня хватает проблемных рекрутов, от которых командование с радостью избавилось бы. Нет, тут скорее поработала моя карма, судьба или то неведомое, которое меня регулярно втравливает в серьезные передряги. Центурия, рявкнул наш опцион, не желающий отправиться в длительный рейд с риском для жизни выйти из строя. После его слов никто даже не шелохнулся, слишком молодые горды клановые, чтобы вот так просто ляпнуть кляксу позора на свою честь. Кто-то остался из страха перед страхом опозориться, другие на самом деле считают, что это их долг, у третьих адреналина столько, что они готовы отправиться громить самое известное и защищенное гнездо роботов. Отморозки, одним словом, есть те, кто готов хоть к черту в спальню пойти, но только бы подальше от нудных уроков, строевых занятий с суровой дисциплиной. Есть и романтики, мечтающие о новых землях, открытиях, путешествиях в неизведанное. Отлично. Я рад, что под моим командованием нет трусов, произнес Кервуд, выждав секунд 10 после своей первой фразы. Сейчас вы с Тессерарием Грагом отправитесь на склад, где получите все необходимое для длительного путешествия. На складе вещи выдавали не скупясь, походные коврики, большие плащи, которые можно использовать в качестве мини-палатки для одного, свечи и масляные светильники, продукты, инструменты, дополнительное оружие по желанию, хоть и не самого высокого качества, одежду, пищевые пайки, лекарства и многое другое. Деканы дополнительно получили набор амулетов для обнаружения ядов, очистки воды, ориентирования по сторонам света, обнаружения союзников с такими же волшебными штучками, выявление ловушек. В этот раз командирский жезл получил Есир. А случись поход на 6 дней позже, то бразды правления перешли бы вновь к Мине. Кстати, эта мелкая девчонка, на мой взгляд, была лучшим командиром. И ей, кажется, это нравилось. А вот я все время пребывания на должности декана сильно этим тяготился, и был счастлив, когда передал жезл сменщику, вернее сменщице, так как в нашем контубернии девушек больше. Не возвращаясь в родную казарму, мы в сопровождении Тессерария направились к воротам. Там нас уже ждал Кервуд. А когда покинули территорию Академии, уже он повел нас на одну из караванных площадок под стенами Шида. Аво! Громко воскликнул кто-то из боевых товарищей, когда перед нашими глазами предстала огромная масса людей. Места для них на площадке не хватило и многие расположились в палатках и шалашах в ближайшей роще. Сейчас вся эта толпа суетилась, как муравьи в разворошенном муравейнике. Собирались и скатывались палатки с навесами, разбирались шалаши, увязывались тюки. И все это укладывалось в фургоны, закреплялось на их боковых стенках или грузилось на крышу. Часть фургонов уже была готова хоть через секунду отправиться в путь, другие стояли с пустыми оглоблями, в третьей только запрягали флегматичных мощных итов. «Кажется, мы уже сегодня отправимся в путь», — негромко сказал я. Нграк оставил нас на попечение Кервуда и ушел решать производственные вопросы. Появился он только через час. «За мной», — приказал опцион, перекинувшись с ним несколькими короткими фразами. «Для нашей центурии были выделены несколько огромных фургонов. Одна повозка на каждой контубернии и еще несколько для имущества центурии, которая часть самых крепких рекрутов тащили в огромных мешках за плечами. Как-то тут тесновато и простенько», — поморщилась одна из девушек. «Тесновато», — хмыкнул я, не сдержавшись. «Было странно такое слышать после совместного проживания в казарме с минимумом комфорта. Ты в простых караванах не ездила, вот где тесно и просто, а тут очень даже ничего. Видно, что руководители экспедиции позаботились о народе. В самом деле, внутренняя часть фургона имела явные следы переделки. Лавки стали шире и удобнее, все доски зачищены до идеальной гладкости и покрыты лаком, благодаря этому можно не бояться поймать занозу. Все острые края срезаны, а где-то закруглены. Сиденья обиты слоем кожи, поверх лежат подушки из стеганой ткани с шерстью. Спинки лавок также сделаны для удобства седоков. Хм, а не позаботиться ли мне о еще большем комфорте? Перед глазами проскочил образ дорожной подушки для шеи. Сам я такую штуку не потяну, руки-крюки и все такое, но в караване просто обязаны быть швеи и им подобные рукодельницы с соответствующими навыками. То, с чем я буду возиться не один час, они изготовят минут за 20, максимум 30. Осталось только их найти, что будет непросто в окружающей предвыездной суете и неразберихе. Самой первой трудностью оказалось уговорить командиров отпустить меня в кратковременное свободное плавание. Не знаю, что они там решили, но мне стоило огромных трудов получить их добро на кратковременную отлучку. И то не в одиночку, а под присмотром аж двух деканов, моего, Есира, и командира другого контуберния. Если мой товарищ пошел с интересом и удовольствием, желая размяться и взглянуть на экспедицию изнутри, а не через узкую бойницу фургона, то вот второй декан всем своим видом демонстрировал, что у него хватает дел в подразделении и ему тяжело тратить ценное время на то, чтобы присматривать за суматошным рекрутом. Павда отделывался только взглядами да гримасами. Как-то вслух демонстрировать недовольство стеснялся. Наверное, опасался моего резкого ответа. За пару месяцев службы я уже успел зарекомендовать себя опасным типом. Сослуживцы рассказали мне несколько слухов, которые ходили про меня в академии. Так вот, про Сталина и Берию в постсоветской жизни описано меньше страшилок, чем в историях обо мне. Отыскать швей вышло как бы не тяжелее, чем уговорить опционности с Серарием отпустить на короткую прогулку. Дважды чуть до серьезного конфликта дело не дошло, когда некие типы посчитали, что я с товарищами мешаю им работать и отвлекаю расспросами. Не опознай они в нас клановых, да еще и рекрутов академии, драки было бы быть. А так они быстро сдали назад, не успев толком перейти к ругательствам и угрозам. Наконец, я нашел тех, кто мне был нужен. Группа женщин возрастом от 30 до 40 были артелью портних. И вот тут случилась третья трудность. Оказалось очень тяжело донести до них то, что я хотел получить. Мне пришлось сделать несколько эскизов с подробным описанием. Благо, что бумага у меня имелась. Но даже так до швей не сразу дошло и пришлось из ткани крутить рулончики, складывать те и показывать вживую. Не скажу, что слушательницы были тупы. Просто с подобным они не сталкивались и могли вместо моих пожеланий в процессе работы внести что-то свое, то, к чему привыкли и что умеют делать хорошо. Наконец, с объяснениями было закончено. Я ударил по рукам со старшей артели, передал ей небольшую сумму в качестве аванса и пообещал премию за скорость и качество исполнения. «Зачем тебе так много этих тряпочных подков?» – спросил у меня Есир, когда мы двинулись обратно к своему фургону. А интересовало его то, что я заказал дюжину дорожных подушек на весь наш контуберний. «Подожди, ты еще оценишь все прелести поездки с этой, как ты сказал, тряпочной подковой и без нее», — ответил я соратнику. Только к вечеру огромный караван тронулся в путь, в нем было не меньше сотни повозок и сотен 6 или 7 людей, только четверть фургонов везла груз, прочие были заполнены пассажирами. При этом немаленькая группа наемников и городских дружинников передвигалась верхом, ехали всю ночь и часть утра. После сделали короткую остановку, чтобы дать отдых итам и лошадям охраны, проверить фургоны и дождаться дальней разведки, исследующей дорогу с окрестностями на многие километры вперед. Уже в полдень вновь двинулись в путь, а спустя 5 часов, опять случился часовой привал. Вот во время него меня и нашли две женщины из портняжной артели. Они принесли мешок, полный моих заказов, но, как оказалось, цель визита была не в том, чтобы передать дорожные подушки и получить остаток марок. «Господин, а есть у вас еще такие же вещи, которые нужно сшить?» — поинтересовалась одна из них. «Все сделаем за самую крохотную оплату. Пока нет, но если появится, то непременно обращусь к вам», — ответил я им и поинтересовался причиной такого живого интереса и желания продолжить со мной сотрудничество. Ответила мне старшая артели. Кивнув на спутницу, она сказала: «Аргелия первой сделала подушку точь-в-точь по вашему чертежу и описанию, и сразу же получила новую ступень возвышения, а у нее уже и так 24-я уже более 3 лет как достигнута. По сути, предел для таких, как мы, уже почти 4 года. Я и поехала с караваном в надежде, что в тех местах смогу возвыситься благодаря густой амбре», — вставила слово вторая портниха, когда ее начальница смолкла. «А кроме ступени возвышения ты получила еще и новый навык, так?» — уточнил я у нее. «Как называется?» «Так, господин», — подтвердила она, не став отрицать очевидного. «Пошив дорожной подушки. Как вы ее называли нам?» «Понятно. А какая именно твоя?» — вслух произнес я и следом подумал: «Кто бы знал, если до Инвары дойдет эта новость, то она расстроится. Просила для клана накидать каких-нибудь идей с чертежами. Да, неловко вышло. Вот это, господин, из темно-синего бархата, женщина достала из мешка красивую и с виду очень удобную подушку-подкову. Внешне она очень сильно походила на образчики из моего мира. А если не приглядываться к чуть грубоватым швам, то один в один. Еще раз пообещав, что с любыми новыми идеями обязательно приду к ним, я заплатил оставшуюся сумму, забрал мешок с подушками и забрался в фургон. Когда караван и соответственно наша повозка пришли в движение, я принялся доставать творение швей. Ту, которая стала причиной повышения ступени у портнихи, разумеется, оставил себе. Прочие же раздался служивцам по контубернию. Мини выбрал наиболее похожую на свою. Впрочем, выдавал первую попавшуюся в руку. Потом еще пришлось объяснять, для чего они и как пользоваться. И даже так трое из товарищей предпочли ехать так, как раньше, без подушки, подложив под затылок свернутый плащ. «Да ты прав, Иван!» – удивленно воскликнул Есир через пару часов дороги. «У меня шея, как после массажа. Ну, не прям так приятно, но она до сих пор не устала, как под утро после ночи езды сидя. В 100 раз лучше, чем плащ или шарф подкладывать. Точно-точно!» Поддержала его Мина. На следующий день Мина, Риван, Варга и еще одна девушка неожиданно огорошили меня тем, что получили навык, который назывался «комфортный отдых с дорожной подушкой». Их признание было не только полным удивления, но и обиды с досадой. Этот бытовой, буквально домашний талант занял одно из свободных мест, оставленных ими для чего-то крайне полезного. Практически сразу же все, кто еще таким не обзавелся им, вернули полушки мне. В том числе и Есир. Я не знал, что так выйдет, искренне извинился перед товарищами. Хотел как лучше, это же просто подушка. Да, немного необычная, но подушка же. Совсем я позабыл о том, что в отличие от меня местные возвышенные часть своих навыков получают просто так от регулярного, так сказать, культивирования одного и того же направления умения. Вот за несколько часов применения дорожной подушки, кстати, только сегодня же и появившийся в этом мире, на них свалился талант по ее использованию. Да, получилось не очень хорошо, мягко говоря. Кто-нибудь обязательно подумает или подло кинет мысль, что я специально так поступил, чтобы усложнить другим путь к вершине мастерства по лестнице возвышения. Эх, если бы Арисар рассказал побольше про джамперы, то, возможно, удалось бы избежать ошибки сейчас, ведь там точно кто-то мог взять навык после изготовления прыгучих мини-ходуль. Откуда-то же появился жетон с талантом. Не могу даже представить, что сейчас чувствует та же Мина, разглядывая новый навык, польза от которого крайне сомнительная и использовать его можно в исключительно редких случаях. Может, им подарить по амулету с аурным зрением в качестве извинения, или девушкам лучше колечки с привлекательностью, а если решат, что это я вновь издеваюсь, намекаю, что они уродины, эдак я лишусь поддержки даже со стороны Мины, которая союзник Рансуров, а Варга и вовсе может попытаться меня прирезать. Стоит над этим подумать как следует, перед тем, как дарить такие вещи. Глава 19. На шестой день путешествия закончилось наше ничегонеделание. Кервуд сообщил, что начинаются дежурства контуберний. Каждый десяток должен был отстоять 12 часов. Потому сутки отдыха и вновь, хех, рабочая смена. На нас, рекрутов, командование каравана возложило ближнюю разведку. Не следить за внутренним порядком, не уходить далеко вперед или на фланге не позволили. Видимо, не доверяют или посчитали, что проблем от горячей клановой молодежи при том же внутреннем патруле может быть больше, чем, если бы вообще его не было. Нашему отделению выпало дежурить днем, и служба закончилась уже поздно вечером, когда караван начал устраиваться на стоянку. Я с товарищами одним глазом следил за тем, как повозки медленно образуют периметр защитной формации, люди дополнительно окружают лагерь ловушками, как магическими, так и простыми из ям и кольев, а другим за местностью. От этого занятия отвлекли Риван и одна из девушек нашего контуберния. «Ты не представляешь, что мы нашли», — сходу заявил он мне. «Там пурпурное дерево». С секундной заминкой после его фразы сообщила его подружка. «Что, ты не знаешь?» — удивился Риван. «Нам же даже на занятиях про него рассказывали. Наверное, в это время я был в тюрьме». «А, ну да, наверное. Из этого дерева можно получить сок амбрават, который поможет сильно продвинуться по ступеням. Он укрепляет тело, готовит его для получения новой ступени возвышения», — пояснила девушка. Край стенариях. Она первое время, как и прочие представительницы слабого пола в Кантуберне и Центури, делала мне знаки внимания. Не получив взаимности, пожала плечами и переключилась на Ривана. Как-то наш главный бабник смог очаровать очень красивую девушку. Мало того, парень еще мне сказал спасибо, с чего-то решив, что я принял огромное участие в этом действии. В плане морали и целомудрия местные жители отличались от землян в сторону большей раскрепощенности и свободы нравов. Наличие особых техник, амулетов и эликсиров позволяли контролировать беременность с обеих сторон. Если мужчина не хотел заполучить бастарда, то использовал что-то из этих способов. Чаще всего амулет, так как он был многоразовым, и всегда можно было точно регулировать его работу. Эликсиры отличались длительностью работы и стояли на втором месте. Навыки стояли на последнем месте, так как являлись крайне специфическим продуктом. Но это я слегка отошел от темы. Мне сок не нужен, я пользуюсь другими способами для возвышения. Какими? Секрет клана, ответил я этой парочке после услышанных пояснений. Да тебе вообще ничего не нужно с такой-то родословной. Не думая, выпалил Риван. Ой, Иван, извини, забыл, что ты не любишь, когда про это другие говорят.